«Мне не нравится это место», — подал голос озирающийся эльф. «Нас заманили сюда с какой-то целью. Они были уверены, что мы придем. Посмотрите». Мы нервно подались вперед, и я не сразу углядел, что именно имел в виду вечно настороженный остроухий. Вокруг изуродованных девочек трава была с корнем вырвана, а на обнаженной земле ножом или мечом схематически изображен полукруг с непонятными символами или значками. Тот, кто это сделал, знал толк в черной магии. Таинственный рисунок быстро заполнялся кровью. Выходит, их не просто убили, но еще и принесли кому-то в жертву. Но кому? Малыш, тихо позвал меня граф. Он явно боролся с тошнотой, боясь даже глядеть на порванные тела. Здесь, кажется, следы. По-моему, они слишком крупные для этих волков, то есть варлаков. Ты разбираешься в местной фауне? Ну, это следы медведя, без напряжения определил я. Луна давала хороший свет, да и архи в любом случае видят в темноте, как я заявлял уже неоднократно. Впрочем, эльфы и гномы тоже. Иногда оказывается выгодно быть представителем исчезающих рас. Медведя? Эландер бросился на колени и коснулся пальцами крови жертв. Еще чуть-чуть теплые. Они умерли от боли и шока. Нужно было, чтобы их кровь текла долго. Ее запах должен был привлечь сюда хозяина леса, того, кто зачтет это оскорблением, кто не потерпит чужих на своей земле, кого нельзя победить железом, кто относится к самым древним богам и не знает слова милосердия. «Что? Опять мы все умрем?» — взорвался я. И этот парень начинает всерьез меня доставать. И ведь не плакс по натуре, не трус уж точно, но его вечное стремление умереть прямо здесь и войти в легенду здорово давит на психику. А лично у меня она очень ранимая. Эльф не ответил, он молча смотрел на что-то у меня за спиной. Гномы подошли на цыпочках, встав слева и справа от меня, и тоже как-то перестали дышать. Живую нотку внес лишь мой необразованный хозяин. «Ой, какой большой мишка!» «Берлобок. Огромный медведь, живущий в лесах с незапамятных времен. У него короткие задние лапы, тяжелая грива и нависающий козырек непробиваемого лба над красными глазками. Говорят, в бою он обычно встает в полный рост и идет на противника, раскинув лапы. Его нельзя убить никаким железом. Его сила невероятна. Гнев не знает границ. А о тех единицах, кто видел его воочию и остался в живых, впору складывать сказки. Бежать бессмысленно. Догонит. Ровно предупредил бесстрашный эльф. Нам впятером его не одолеть, хотя... У тебя есть какие-то конструктивные предложения? Давай обсудим, не стесняйся, здесь все свои. Только поскорей, пожалуйста, а то у меня создается ощущение, что он питается не только медом. Нам нужно продержаться не более часа. Любезно поклонился граф Уиландер. Считается, что с первыми лучами рассвета берлобок возвращается в свою обитель, в вековую тьму леса. Всего-то? Малыш, разберись с чудовищем. Не понял я. Простите, что вот это и называется у людей юмором? То самое, чего нет у архов? Тогда у нас его действительно нет, потому что это абсолютно не смешно. Клинками точеными бога не зли, арх. Труд напрасный это. Зачем-то напомнили родственники, также уверенно подталкивая меня вперед. Впечатление такое, словно они все заранее договорились, а меня просто ставят перед свершившимся фактом. В данном случае перед огромным медведем. Ладно, если вы все настаиваете. Я засучил рукава и неторопливо снял с себя все оружие. Чуть потрепанную энциклопедию заботливо положил сверху. Потом дочитаю. Ну, как говорится, я пошел. Просим, просим. Хором откликнулись ребята. И я в который раз пожалел, что напрочь лишен чувства юмора. Гигантский зверь встал на задние лапы и, недвусмысленно рыча, двинул прямо ко мне. А куда ему еще идти? Я ж ближе всех стоял. Медведь остановился на расстоянии вытянутой руки, принюхался и грозно заревел. Может, он и в самом деле древний бог. Но запах из его пасти шел просто отвратительнейший. Я невольно зажал нос и зажмурился. Бац! Ну надо ж так сглупить. Всего на мгновение ты отвлекся, за что и был наказан. Отправлен в далекий полет одним ударом тяжелой лапы. Разочарованно взвыли наши. Я медленно поднялся, посмотрел на медведя, вытер кровь с разбитой переносицы и неожиданно поймал себя на том, что сейчас дам ему сдачи. Зверь этого, видимо, не ожидал, потому что на мой удар ногой в живот отреагировал скорее удивленно, чем обиженно, что отнюдь не помешало ему достать меня по уху и второй лапой, хотя я почти что увернулся. Почти, это значит больно, конечно, но не упал. Мы встали друг против друга в боевые позы. Реакция у него не хуже, чем у арков. Теперь драка пошла всерьез. Гаси, гаси его, малыш. Браво, так и по носу, и в печень, и... Вставай, вставай, тунеядец, и дерись. На тебя смотрит вся империя в моем единственном числе. Арк, не делай этого, так нельзя, Арк. Это жестоко по отношению к животному, у которого, может быть, еще нет потомства. И не будет. Не смей бить Мишку, он у себя дома. Да, похоже, только мы, эльфы, по-настоящему озабочены проблемой сохранения дикой природы.